Каганы в Европе, чтобы последние мстители прекратили свои облавы. Шадми был вынужден отдать приказ похитить и силой доставить в Израиль самых неумолимых. Всего было убито около 1000 бывших нацистов, среди которых Йозеф Белки, Гюнтер Халс и Алоис Гавенда, известные палачи, действовавшие, соответственно, в Ченстахове, Польша, в гетто Варшавы и Загреба. Самые необычные замыслы Накам не были осуществлены. Напасть на тюрьму Шпандау, чтобы прикончить Денница, Шираха, Шпеер и прочих редеров и гессов, которые отбывали там заключение, а главное — отравить всю сеть снабжения питьевой водой города Нюрнберга. Здесь были провозглашены расовые законы. От этого последнего проекта, который повлек бы за собой заклание гражданского населения, отказались за несколько часов до начала его осуществления. Там же Буним Аниелевич позднее погиб в Трансиордании. Прошло почти 5 месяцев, прежде чем Мезюэль снова увидел молодого человека, который, уезжая, оставил после себя в Лионской квартире свои единственные тогда земные сокровища — 2 книги, томик «Эссе Монтэня» по-французски и «Осенние листья» Уолта Уитмена по-английски. Рэб Климрот вновь объявился в Лионе где-то в середине сентября в сопровождении Дова Лазаруса. До этого был парижский эпизод. 2 часа ранее зазвонил телефон. Неизвестный спросил Дэвида Сатиньяза. Служанка ответила, что его нет ни в Париже, ни во Франции, но случаю было угодно, чтобы в комнате оказалась Сюзанна Сатиньяз. Она сама взяла трубку, сообщила, что она бабушка Дэвида, спросила, «Вы друг моего внука?» «Не совсем», — ответил медленный и серьезный голос Рэба Климрода. «Мы познакомились в прошлом году в Австрии, и он оказал мне большую услугу. Мне хотелось бы снова встретиться с ним». В 1946 году Сюзанне Сатиньяз уже перевалила за 60. Она вдовствовала более 10 лет, не имея других детей, кроме отца Дэвида. Он умрет в будущем году, и других внуков, кроме Дэвида. Состояние, которое оставил муж, разумеется, позволяло Сюзанне жить безбедно, хотя не избавляло ее от острого чувства одиночества. Она питала к Дэвиду столь исключительную любовь, что прошлой весной, хотя и не говорила ни единого слова по-английски, решила погостить в Бостоне. 9 сентября, проведя, как всегда, лето в своем доме в Экс-ан-Провансе, она возвратилась в Париж. Сюзанна предложила собеседнику, раз он друг Дэвида, нанести ей визит. Рэб Климрот принял приглашение. Он оглянулся, и глаза его задержались на маленькой картине, которая висела между 2 книжными шкафами из резного красного дерева, над диванчиком в стиле директории. Холст был исполнен маслом и темперой, вероятно, во второй половине 20-х годов. На нем были нарисованы различные предметы. В их запутанном сочетании узнавались лишь 2 рыбы из сиенской глины на голубом блюде. «Пауль Клее», — сказал он. У нас был почти такой же. У нас? У моего отца и меня. Мы жили в Вене. Он улыбнулся, и вся его физиономия от улыбки прямо на глазах преобразилась. И до этого мгновения черты его лица нельзя было назвать невыразительными. У него был вид человека, погруженного в какое-то внутреннее созерцание. Впечатление это еще больше усиливали